Глава 22. Расчет. «Как все прошло?» — поинтересовалась рыжая, когда я вернулась с полигона и рухнула на кровать. «Не спрашивай», — простонала я в ответ. «Это было хуже, чем ужасно. То есть сначала тренировка пошла неплохо. Обо мне преподаватели знали, и появлению старшекурсницы с другого факультета в тренировочном костюме не удивились. Юные стихийники поглядывали на меня с нескрываемым интересом. Я чувствовала себя абсолютно уверенной, так как среди целителей в стихийной магии мне не было равных, и я без труда выполняла все задания. Только вот не учла, что будущие боевики, которым меня направил добрый завкафедрой, занимаются по совсем другой программе и при поступлении обязательно сдают физподготовку. Уже на усложненной полосе препятствий я заподозрила неладное, а после начала отработки магических атак и вовсе хотела спрятаться в одном из окопов. И после получаса изнурительных упражнений на выносливость, в том числе и магическую, насколько я умею распределять и рассчитывать свои силы, тренер сказал: «Разминка окончена, переходим к упражнениям». С полигона я практически уползла. Чувствую, завтра все будет ломить, а мне еще в засаде отрабатывать. Мистер Альдер выживает меня из академии всеми доступными способами. Это факт. «Кстати, душевые починить только завтра. Сегодня можешь сходить и помыться в тазике», — решила окончательно добить меня соседка. «На полигоне есть раздевалки и душевые», — не поднимая головы, ответила я. «И что? Ты так и собираешься валяться?» — не унималась соседка. «Я хочу спать». И для убедительности накрыла голову подушкой. «Жаль», — вздохнула соседка. «А я кое-что нашла про гримуары. Очень интересное». «Говори». Я выглянула из-под подушки, но подниматься с кровати не спешила. Эллис закатила глаза, но ответила: «Гримуар — это сборник заклинаний», — веско произнесла общеизвестный факт рыжая, — «в том числе запрещенных. Каждый сборник индивидуален и является артефактом, служащим своему владельцу». «И что дальше?» «А дальше...» — Эллис коварно улыбнулась. «Слушай. Законное владение гримуаром дает право использовать все заклинания из него, включая запрещенные, но не освобождает от ответственности за последствия». Рыжая довольно смотрела на меня. Я же медленно села и прокрутила фразу пару раз. «Подожди». Я, неверя, посмотрела на соседку. «Это получается...» «Получается, что темный маг, владеющий гримуаром, волен распоряжаться им по своему усмотрению, главное, не во вред другим. То есть, если бы ты, скажем, вызвала темную сущность, подчинила ее и заставила себе служить, например, воров от дома отгонять, то была бы полностью в своем праве. Представляешь?» «Представляю». «Какие открываются перспективы, и сколько в бабушкином гримуаре было интересных заклинаний. Но, Элиза, тут есть еще кое-что». Торжествующее выражение лица соседки сменилось озабоченным. «Особый пунктик про законного владельца. Пока он жив, никто другой не может пользоваться гримуаром». «А как узнать, законный владелец ты или нет? Может, гримуар мне и не принадлежит? Его могли за эти годы 10 раз перепродать». «Там какая-то проверка на кровь. В общем курсе темной магии, знаешь ли, не особо углубляются в такие вопросы», — потрясла потрепанным томиком девушка. «И что, только кровные родственники способны использовать книгу?» «Если так, то после смерти наследника гримуар становился обычной книгой типа сборника заклинаний. Есть ритуал передачи, но о нем говорится здесь только то, что он существует. Я же говорю, что нашла, надулась рыжая. «Знаешь, сколько книг пришлось пересмотреть, чтобы хоть что-то внятное отыскать?» «Ты молодец», — похвалила соседку. «Я тебе очень благодарна, только давай спать уже, а?» «А готовиться на завтра?» «Нет, на сегодня все». И, не дожидаясь нотации, я, страдая и мучаясь от каждого движения, пошла переодеваться. Радует, что тренировки у меня были не каждый вечер, а через два на третий, иначе бы не выжила. Хотя я уже и так не уверена в своем долго и счастливо. А следующим днем я всерьез задумалась, не притвориться ли мне больной. Оказывается, первыми у нас стояли пары по зооцелительству, к которому действительно нужно было готовиться. Интересно, если я попробую отсидеться на задней парте, у меня получится? «Садись вперед!» Элис потащила меня с завтрака в аудиторию. «Сиди и излучай уверенность». «Нельзя излучать то, чего нет», — запротестовала я. «А ты делай вид и не волнуйся», — напутствовала соседка. Нестор очень сильный эмпат. Он всегда чувствует, кто готов, а кто нет. Вот же засада. Но самое противное заключалось в том, что первые ряды успели занять многочисленные поклонницы нашего завкафедрой. Не могу сказать, что они излучали уверенность, скорее, обожание и предвкушение. С таким настроением надо на выступление любимых артистов ходить, а не на занятия. Помню, в Королевском театре играл потрясающий актер, и мы с мамой... «Ты чего?» «Не расстраивайся так, что первый ряд занят. Сядем на второй, смотри, там места еще есть», — поддержала меня соседка. Но настроение было безвозвратно испорчено. Надеюсь, что Саймон не соврал про встречу с родителями, и мне удастся с ними увидеться и задать несколько вопросов. Мастер пришел за пару минут до начала занятий с клеткой в руках. Все вытянули шеи, пытаясь разглядеть, кто же в ней сидит. А еще больше — разглядеть самого Местера, как всегда безупречного в темном костюме и галстуке в тон. Конечно, кое-кто же вчера по полигону полтора часа не бегал. «Добрый день!» — поздоровался преподаватель. И, разумеется, сразу отыскал меня взглядом. Я отвернулась. Настроение совсем не подходящее, чтобы пытаться что-то из себя строить, да и излучать уверенность не особо получалось. А потом клетка открылась, и огневки разбежались по столу. Местер создал по краям стола прозрачный заградительный барьер, иначе эти мелкие создания, напоминающие крохотных мышей, мгновенно разбежались бы по всей аудитории, а затем и дальше, по академии. Но, в отличие от мелких грызунов, огневки прожигали себе ходы. А еще любили сбиваться в стаи, и тогда прожженными ходами могло и не обойтись. По их вине регулярно случались крупные пожары. Несмотря на возможную опасность, их любили держать дома. Небольшие светящиеся комочки неплохо жили в огнестойких клетках и радовали своим мягким свечением глаза хозяев. Папа, правда, считал содержание таких зверей блажью. «Кто расскажет нам про особенности ухода за огневками?» Мастер Альдер легко поймал одну особь, которая тут же вспыхнула, пытаясь защититься. Но маг быстро погасил ее пламя и начал обводить взглядом аудиторию. Желающие отвечать имелись, но мастер почему-то не спешил давать кому-то слово. Я сидела прямо и ждала, вызовет или нет. Само собой, об огневках я знала, но исключительно на бытовом уровне. А еще, кажется, их нельзя купать. Они очищаются, когда вспыхивают. Шерстка у них не страдает, только немного укорачивается, если горит долго, но так же быстро потом отрастает. Чем старше огневка, тем она пушистее. Самые старые особи напоминают маленькие помпоны. Живут они, правда, всего пару лет. Зато ярко. «Матильда, не желаете ответить?» — задал риторический вопрос мастер. Разумеется, сидящая на первой парте девушка желала. Она с чувством и придыханием принялась рассказывать о том, какие огневки уникальные животные. Я едва не поморщилась. Зачем настолько выставлять свой интерес к мужчине на показ? Аж слушать противно. И что они в нем находят? Я лучше пригляделась к Местеру. Да, он привлекательный, но не суперкрасавчик. Черты лица крупноваты, кожа смуглая. Волосы не аристократично прямые и гладкие, а вьются крупными кудрями, немного пушатся. Разве что глаза красивые, вытянутые, необычной формы, и ресницы длинные. Я их со своего места разглядеть могла. «Леди Риар, вам есть что добавить к ответу Матильды?» «Пожалуй, нет». Что-то я увлеклась. Элис рядом неодобрительно вздохнула. «Тогда продолжим». Нам каждому раздали по огневке, сказав, что если упустим, недели отработки. «Интересно, а можно набрать отработок столько, что академию закончишь, а отработки еще нет?» «И что тогда? Диплом не выдадут?» «Или если меня отчислят раньше, чем отработаю?» «Надеюсь, проверять не придется». До диплома мне было еще далеко, а вот отработки шли сразу после обеда. Поэтому за огневкой я присматривала во все глаза, замеряя ее магический потенциал. Удивительно, но в такой мелочи магия уместилась весьма прилично. С горем пополам, списав формулы у Элис, я сделала расчеты по своей огневке, примерно определив ее параметры. Резерв, силу магии и ее расход при воспламенении. В итоге что-то получилось. «Задержитесь!» — уже привычно попросил Местер, беря протянутый листок и сажая мою огневку в клетку. Я с грустью провожала одногруппников взглядом. Элис шепнула, что займет для меня место, и тоже ушла. «Как продвигаются ваши тренировки, леди?» — поинтересовался преподаватель, когда мы остались с ним вдвоем. «Продвигаются». «А отработки?» «И они тоже». «Почему он ко мне докапывается?» «А я слышал, что вам вчера не зачли день отработки», — протянул Местер. «Так что вы с ней недалеко продвинулись». «Ничего страшного, все отработаю», — начала заводиться я. «Куда ж вы денетесь?» — усмехнулся преподаватель. «Переводиться от нас не надумали?» «Нет, мне и здесь неплохо». «Вот из принципа доучусь на его кафедре». «Я заметил, что вы вливаетесь в коллектив». «Наверное, Местер не голодный, раз не спешит на обед». «Стараюсь». Пусть мне и припоминали за завтраком, по чьей милости целый корпус остался без воды, но делали это беззлобно. «В таком случае удачи», — пожелал Местер. «Только работу придется пересдать». И отложил мой листок. «Это еще почему? Ведь все формулы верные». Я их очень точно списала у Элис. «У вас с арифметикой в расчетах проблемы. Вы слишком невнимательны». Завкафедрой захватил клетку, наши листы и открыл двери за аудиторией, пропуская меня вперед. «Значит, впредь буду внимательнее», — отозвалась я на ходу, решив, что разговор окончен. «Опять придется обедать в попыхах». «Леди Риар, Местер явно не собирался отпускать меня просто так. Загляните, пожалуйста, в мой кабинет. Вам опять пришло письмо из тайной стражи. Будьте так любезны его забрать». «А почему оно у вас?» Я сразу накинулась на преподавателя. «Он что, перехватывает мои письма?» «Наверное, доставили мне, как вашему куратору. Не беспокойтесь, я ничего не вскрывал. Хотя, признаюсь, меня несколько беспокоит, какие могут быть дела у моей студентки с тайной стражей». «Это только мое дело», — подчеркнуто холодно ответила я. «Надеюсь, таким и останется», — в тон мне ответил завкафедрой. До его кабинета мы дошли в молчании. Также молча мастер выдал мне нераспечатанный конверт. Вообще держаться гордо и отстраненно мне было не так уж и легко. После вчерашнего все тело нещадно болело, поэтому я старалась не морщиться от каждого движения и держать лицо. «Благодарю». Я забрала конверт, вышла и, дойдя до укромного уголка, раскрыла письмо. Там был официальный вызов в тайную стражу по знакомому адресу со знакомой мне подписью. Как обычно, никаких пояснений, зачем и почему, вполне в их стиле. Убрав письмо в сумку, я пошла обедать, надеясь, что проглоты студенты еще не все съели. За нашим столом почти никого не осталось, все разошлись, кто на дополнительные занятия, кто на отработки и практики. Элис, дождавшись меня и убедившись, что со мной все в порядке, тоже убежала на класс хирургии. Есть же любители поработать скальпелем. У меня едва аппетит не испортился от мысли, что придется кого-то резать. Занятия в анатомичке на первых курсах давались мне крайне нелегко. Быстро поев, я тоже пошла отрабатывать свою провинность в зоосад академии. Там меня ждали рабочий комбинезон, перчатки, новая лопата и старый друг, дубомол, загон которого надо дочистить, и желательно без новых материальных потерь. Я вяло орудовала совковой лопатой. Дубомол меланхолично наблюдал за моими страданиями, а заодно стачивал новые поленца, добавляя новых опилок. Но терять бдительность я на этот раз не собиралась. Кое-как справившись с заданием, я сдала лопату и пошла в комнату. От мысли, что еще надо что-то учить на завтра, стало откровенно дурно. Как можно просиживать целыми днями за учебниками? Наверное, я бы смогла договориться со своей совестью и отдохнуть в этот вечер. Но пришла Элис. Соседка, в отличие от моей совести, сговорчивостью не отличалась. Сучила учебник по магическим видам и заставила зубрить, пригрозив проверить. Радовало только одно. Водопровод починили и душевые заработали. А еще завтра я, скорее всего, смогу встретиться с родителями и задать им несколько вопросов. И просто поговорить. Уже ложась спать, я четко поняла, как ужасно по ним соскучилась. Я их спасу во что бы то ни стало. Гримуар, темные сущности — это все ерунда. Страшно, конечно, но не страшнее, чем остаться без родителей. И эту ночь я спала спокойно.